колонии Нойя-Йорка, Бостона, Вашингтона и Флориды, назначается японский наместник, рейхскомиссариат Техас и бесхозные земли Дальнего Запада, бывшие штаты Алабама, Юта и Канзас, где нет власти, царит полная анархия. Аляска включена в состав Дальневосточной Республики как автономия с японским князем Даймё. Канада ликвидирована, Квебек передан Южной Франции, север Японии, остальная часть отдана под переселение китайцев. Аргентина, Парагвай, Боливия, Чили образовали германское землячество Латинской Америки. Еще до вступления туда в 1983 году войск вермахта столицы этих стран захватили отряды Ландвера, вооруженных немецких колонистов. Африке был предоставлен статус самоуправления. Все расово неполноценные народы депортированы на Черный континент в рамках операции «Хрустальный поезд». На границах с Африкой выделена 5-километровая зона безопасности, в морских водах – 20-километровая антипиратская область. Только Абиссиния, завоеванная Италией в 1936 году, имеет статус заморской территории. Такой же получила и Ливия. В 1984 году в Южноафриканском союзе произошел переворот. Африканеры свергли пробританских политиканов и признали покровительство Великой Германии. Ровно через полгода японские и германские войска соединились в Тюмени. Война за завоевание мира, длившаяся ровно 45 лет, с этого момента считается завершенной. Учебник утвержден Министерством народного просвещения и пропаганды Москвы. Глава 6. Ангел. Пешеходная зона Вагнерка, дом 22/7. Специзолятор Гехаймштадтсполицай расположился в самом конце Вагнерки. Гехаймштадтсполицай. С немецкого «государственная тайная полиция», то есть полное название гестапо. Прохожие по старой памяти называли эту пешеходную улочку Арбатом. С виду двухэтажный книжный магазин с вывеской «Бухенрай». Хотя в русланском варианте это название подошло бы скорее для винной лавки. В просторном и светлом зале сонные от безделья продавщицы помогали покупателям выбирать новые шедевры литературы Рейха. В витрине пылились лидеры продаж. Книжка-раскраска «Фюрер в детстве» и пособие Лени Рифеншталь «Как стать кинозвездой». Книги мало кто покупал. Их предпочитали скачивать из сети «Сёгуны». «Майн кампф» и так с 1944 года входила в школьную программу, а вся остальная литература строго проверялась на благонадежность Министерством народного просвещения и пропаганды.